Глава 4. Но здравствуй, ад. Утром я не спеша двигалась в сторону своей новой работы и разглядывала при свете дня улицы Шейринга. Мне было и тревожно, и в то же время интересно изучить дела, которые уже были раскрыты. Мимо меня с бешеной скоростью промчался экипаж, поднимая в воздух легкие облака пыли, и я отскочила в сторону, стряхивая с темно-синей длинной юбки пылинки и поправляя рукава светлой рубашки в полоску. Жизнь тут просто кипит. Так и погибнуть под колесами экипажа недолго. Я осматривала проходивших мимо горожан и внимательно вглядывалась в их лица. Профессиональная привычка, что тут скажешь. С тех пор, как Саурон взял меня к себе обучить тонкостям работы сыщика, мои привычки кардинально поменялись. Я стала более осторожной и внимательной к каждой мелочи. Порой замечала то, на что многие просто не обращают внимания. Пока я шла по Проун-стрит, не могла не отметить, что жители этого городка интересны и загадочны, словно скрывают в себе немалое количество тайн, начиная от булочника на углу, заканчивая джентльменом, выглядывающим из окна своего экипажа. Возможно, это бунтовало мое воображение, но все казалось мне здесь таинственным и странным. Магия в мире Эмеральд была под запретом уже очень много лет. По крайней мере, так рассказывал мне отец. Колдуны и ведьмы всегда жили в нашем мире бок о бок с людьми. Но много веков назад один чернокнижник полностью перевернул законы нашего мира. Тайнебрис был одним из самых сильных колдунов во всем Эмеральде. Он пытался добиться руки принцессы, но она его отвергла. Да и король был не очень рад видеть в своих зятьях колдуна. Разгневавшись, Тайнебрис начал уничтожать себе подобных, забирать их магию и тем самым увеличивать свою силу. Он создавал артефакты, которые начал использовать в борьбе против короля и его подданных, а все для того, чтобы отомстить и занять трон силой. Он считал, что в мире должны править колдуны и ведьмы, а не люди. В той битве пострадало очень много простых людей, и чуть не погиб сам король. И тогда появились хранители — светлые маги, сражающиеся на стороне короля. Считается, что магическим даром их наделили боги, чтобы они могли защищать людей. Хранители смогли одолеть Тайнебриса, уничтожить его сообщников и часть созданных им артефактов. После этой войны король, пытаясь пресечь повторные попытки захвата власти и защитить людей, издал указ о том, что любое использование магии в Эмеральде будет приравниваться к преступлению. Каждый, кто обладал каким-либо даром, должен был явиться к хранителю и сдать его добровольно. Но, конечно же, туда явились не все. Тогда были созданы специальные отделы по магическим преступлениям, которые должны были покончить с магией раз и навсегда. При поступлении на службу хранители ставили на каждого законника защиту, которая проявлялась в виде изображения небольшой руны на спине. Хотя в моем случае она передалась от отца, как и у многих в отделе Саурона. Ни один законник не поддавался магии ведьмы или колдуна, зато в их руках хорошо срабатывали конфискованные артефакты, которыми, к слову, нам было категорически запрещено пользоваться. А ведь это, по правде говоря, могло бы очень облегчить нам задачу. Но закон есть закон. Хорошо, хоть министерство не лишило нас магических браслетов, но это было сделано не для нашего удобства, а для того, чтобы ведьмы и колдуны, пребывая в гневе, не смогли навредить обычным людям». Правда, хранители предусмотрели, чтобы браслеты срабатывали и на законниках, на случай, если в отделе появится предатель. «Доброе утро!» Позади меня раздался веселый голос Кайла, и я обернулась. «Доброе!» «Готовы к первому рабочему дню?» Он поравнялся со мной и очаровательно улыбнулся. «Да чего же все-таки он приятный мужчина! И симпатичный, к слову, тоже!» Аристократические черты лица, мальчишеская улыбка — выразительные зеленые глаза и такой же внушительный рост, как у его друга. Проклятье, почему я снова думаю об этом хаме? И как они вообще могут дружить? Разные, как небо и земля. И Лайон — это определенно земля, потому что находится ближе к аду. «Мейлин?» — окликнул меня Кайл. «Простите, я задумалась. Немного нервничаю. Скажите, а вы не говорили Лайону, как я его в сердцах назвала?» Решила уточнить я, чтобы понять, чего могу ожидать. «Нет, конечно. Я его порой и похлеще называю. С ним вообще надо разговаривать исключительно на его языке». Я переживаю, что он снова меня выгонит. «Не выгонит», — успокоил меня Кайл, останавливаясь у нужной нам двери. «Бумагами занимаюсь я, а мне нужна помощница. Вы на него не работаете». «Значит, уволить меня можете только вы?» «Исключительно я», — рассмеялся он и открыл дверь. На нас тут же устремился взгляд черных глаз, недовольный и злой, и моя улыбка сразу померкла. «Ну, здравствуй, ад!» Кайл, в отличие от меня, остался в том же веселом расположении духа. «И что изучает наш грозный сыщик?» — поинтересовался он и двинулся в сторону комнаты, где я видела огромные полки с документами. «Ничего», — буркнул Лайон, явно недовольный моим присутствием. Я так и продолжала стоять у входной двери, сверля его глазами, как, впрочем, и этот хам сверлил меня. Казалось, что он еле сдерживается, чтобы не сказать мне очередную гадость. И через секунду я поняла, что оказалась права. Он все-таки не выдержал. «Вас не учили манерам, М. Брукс? Слово «здравствуйте» вам не знакомо?» «То же самое могу спросить и у вас», — пожала плечами и направилась к Кайлу, когда он подозвал меня к себе. «От вас я тоже этого слова не услышала». Кайл сдержанно усмехнулся, Лайон промолчал, а я, воспользовавшись моментом, быстро скрылась в своем новом кабинете. «Да чего же неприятный тип этот мистер Уэйт? Неужели он не мог просто промолчать?» Что-то подсказывало мне, что я даже не могу надеяться на то, что он перестанет меня замечать. Скорее наоборот, он определенно попытается от меня избавиться. Мне, может, тоже такой напарник не по душе, но у меня выхода нет. Вернее, выход есть всегда, но он меня не устраивал. «Вот ваше рабочее место». Позади меня раздался спокойный голос Кайла, который последовал за мной и закрыл дверь. Я бегло огляделась по сторонам, с радостью отметив, что это не маленькая кладовка, а, скорее всего, бывшая гостиная. Стены были оклеены бордовыми обоями с незамысловатым рисунком, а на полу лежал пушистый темный ковер с мягким ворсом. Единственное окно украшали тяжелые шторы такого же бордового цвета. Возле стены стояли ряды полок с документами, а сбоку, недалеко от камина, стоял массивный стол. «Уютненько», — заключила я, усаживаясь в кресло. «Это, видимо, бывшая гостиная?» «Да. Мне кажется, у этого мистера Уэйда явно проблемы с головой. И что мне нужно делать?» «Вот здесь», — Кайл указал на полке. «Нужно навести порядок». Пока он рассказывал мне подробнее о работе, отпускал при этом веселые шуточки, в очередной раз доказывая мне, что у него отменное чувство юмора, и я почувствовала себя гораздо спокойнее. Даже на мгновение забыла о том, что за дверью сидит этот черноглазый злостный тип, мой несостоявшийся напарник. Но он решил напомнить о себе сам. По-видимому, его раздражало то, что из нашего кабинета доносится смех, пока он сидит там в гордом одиночестве. «Кайл!» Дверь распахнулась, но Лайон в комнату так и не вошел. «Что? Мне нужна твоя помощь. Я сейчас объясню все своей помощнице и приду», — отозвался мой спаситель. «Или это что-то срочное?» «Срочное». Кайл тяжело вздохнул и с понимающей улыбкой направился к своему противному другу. И только он хотел закрыть за собой дверь, как я вновь услышала голос Лайона. «Дверь не закрывай. Пусть М. Брукс слышит мой голос и нервничает». «Мое имя — Мейлин», — крикнула я, устав от его колкостей. «Запомните, пожалуйста». «У ваших родителей, видимо, плохо с фантазией. У половины Эмеральда такое имя». Ответ не заставил себя ждать. Я стиснула зубы, а пальцы мертвой хваткой вцепились в папку. «Вот гад! У половины Эмеральда — это редкое имя. Что там советовал Кайл? Разговаривать с этим типом на его же языке? Что ж...» «У вас тоже имя не очень, но я же с этим смирилась». «Лайон означает лев, намного лучше, чем Мейлин». «Ну, если бы вас назвали Мейлин, я бы удивилась», — парировала я, расставляя на рабочем столе свои вещи. «Хотя, судя по всему, ваши родители никогда не были в зоопарке, потому как вы похожи не на льва, а на облезлого гулящего кота». Смех Кайла заглушил ответ Лайона, а дверь в мой кабинет шумом захлопнулась. Я была уверена, что закрыл ее сам Лайон. «Тот же, мистер Уэйт». «Приятного нам сотрудничества!»